работал по 16 часов на тракторе, проходил за сутки по 50-60 километров, но никогда еще в жизни ему не было так трудно, как сейчас. А всего-то и нужно было подняться, встать на собственные ноги. С огромным трудом он оторвался от кровати. «Ничего, ничего, Павлуша, распрямляйся, распрямляйся!» Сухачев медленно выпрямился и, цепко держа за сестер, вздохнул и радостно засмеялся. И все, кто был в палате, тоже засмеялись. «Вон ты какой молодец!» — громко сказал Голубев. «Выше меня на целую голову, а когда лежал, казался маленьким. Чего, ничего, стоишь? Стой крепко, твердо, скоро ходить будешь». Это был теплый, сияющий майский день. Необычная ранняя весна уже успела растопить снег, прогнать к реке бурные потоки талой воды, покрыть свежей ярко-зеленой травкой землю. Весна заставила выставить вторые рамы, распахнуть окна. Город повеселел, встряхнулся после длинной, серой, мокрой зимы. Солнце украсило его, сделало наряднее, светлее и ярче. Солнце было везде, и на крышах, только что покрытых оцинкованным железом, и на дверных начищенных ручках, и на мутновато-серой глади реки, и на трапе белого катерка, и на лицах людей. Солнце заглядывало в глаза людям и как бы кричало: «Смотрите, какая красота вокруг!» И хозяева города, люди, по-весеннему оживленные, быстрые, радостные, с самого утра заполняли улицы и проспекты. Голубев проснулся в это утро раньше, чем обычно. Наташи уже не было в комнате, девочки сладко спали. Он быстро оделся и вышел на кухню. Наташа в синем легком халатике возилась у газовой плиты. «Ты чего это так рано?» — спросил он, но, увидев ее сияющее, помолодевшее лицо, тотчас вспомнил. Сегодня у Наташи радостный день. Она снова идет в клинику на работу. «Надо все приготовить», — сказала Наташа. «Валю в школу отправить, Наденьку в садик, теперь...» Голубев не дал ей договорить, обнял и подвел к распахнутому окну. Перед окном на толстом проводе сидел воробышек и чистил перышки. «Тоже на работу готовится», — сказал Голубев, и оба весело рассмеялись. Голубев решил пешком пройтись по площади, а там уж сесть в троллейбус и доехать до госпиталя. Настроение у него было превосходное. Он шел и улыбался солнцу, городу, прохожим. В глаза Голубеву ударил ослепительный луч. Он зажмурился и услышал звонкий смех. Открыв глаза, он увидел на подоконнике третьего этажа мальчишку с зеркалом в руках. Мальчишка сидел, уперев подбородок в голые острые колени, и обстреливал прохожих солнечными лучами. И Голубеву захотелось забраться к этому мальчишке и вместе с ним пускать солнечных зайчиков. Проходя по светлому, залитому солнцем коридору госпиталя, Голубев увидел Сухачева. Сухачев стоял у окна и, видимо, любовался чудесным днем. В палате было пусто, больные завтракали. Голубев накинул Сухачеву на плечи халат. «Тепло, доктор», — сказал Сухачев. «Тебе, Павлуша, лучше поберечься». «Как хорошо-то, Леонид Васильевич!» Из окна виднелся сад. Молодые зеленые листочки радовали глаз. Внизу бил фонтан. Высокие струйки сверкали на солнце. Детишки играли в саду. Вдали над крышами виднелись подъемные краны. Они без устали двигались, работали. «У нас уже сев кончают», — сообщил Сухачев. «Письмо из дому прислали. Мамаша и сестренка пишут. Вам большой привет. Спасибо. И от меня передай. Еще Игнат Петрович написал, председатель.